Глава 36. Константин Титов. Мы ехали молча. Дамир словно понимал меня без слов и не пытался лезть с разговорами. Не задавал вопросов и не отвлекал. Он просто гнал внедорожник вперед, а я, уставившись в окно, пытался унять бешеное сердцебиение, которое уже просто сводило с ума. Каждая минута казалась мне вечностью, а мысли метались так хаотично, что я уже начал думать, что сам вот-вот сойду с ума от беспомощности и злости. Как все это вообще могло случиться? Я поклялся себе, что найду сына и сделаю все, чтобы Арина и малыш никогда больше не знали бед. Я сделаю их счастливыми обязательно. У нашего сына будет самая лучшая детская, какая только бывает. Комната, полная игрушек, тепла и любви. Я буду рядом с ним каждую минуту, каждую секунду и никому больше не позволю причинить им боль. Никому. Пока я пытался хоть как-то привести мысли в порядок, мы проехали несколько мест, отмеченных на карте, которую вытащили из телефона матери. Но места эти были такими странными и нелепыми, что становилось жутко. Небольшие сельские магазины, старые полуразрушенные дома и даже какие-то заброшенные склады. Там мы пересеклись с Романовым, Громовым и Стрельцовым. Парни уже осматривали все помещения, переворачивая их буквально вверх дном. Дамир, сидя рядом, то и дело отвлекался на телефон, и, наконец, я не выдержал, резко повернувшись к нему. «Дамир, ты где витаешь, мать твою? Тут как бы поважнее дела есть, нет?» Он поднял на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Слушай, Кость, я последние полчаса с товарищем из полиции переписываюсь. Я его попросил проверить Желтикова. По официальным данным он чист, но тут старослужащий один вспомнил фамилию. Короче, есть кое-что интересное». «Ну?» Я напрягся, почувствовав, как снова кольнуло внутри. Желтикова прикрыли однажды, несколько лет назад. Случилась авария. Он сел пьяный за руль на пассажирском сиденье. Была девчонка какая-то. То ли подруга, то ли девушка. Там черт ногу сломит. В общем, он не справился с управлением. Машину вынесло на переход, где шел ребенок. Мальчишку спасти не смогли. «Черт», — протянул Громов, переглянувшись с Игорем. «А почему он не сидит? Он же совершеннолетним уже был». «Он-то да», — кивнул Дамир. «А вот его родители не захотели клейма на сыночке-корзиночке. И проплатили кому надо. Приказ сверху пришел — все закрыть и замять. Пацаны даже пикнуть не смогли». «А этот старый», — уточнил я, пытаясь осмыслить услышанное. «Он тогда в отпуске был». Потом вернулся, дело уже закрыто, и доступа ни у кого к нему не было. Чем закончилось, неизвестно. Я сцепила зубы. В голове медленно начали складываться кусочки мозаики. Девушка. Арина могла быть той самой девчонкой. Она говорила, что после аварии у нее были проблемы со здоровьем. Дамир кивнул, подхватывая мою мысль. «Да». Девчонку забрали с места аварии без сознания, и она пришла в себя только через 4 дня. Почти ничего не помнила, и о погибшем ребенке, скорее всего, не знает. «Так, стоп», — вмешался Романов. «А это могло стать катализатором того, что у Желтикова поехала крыша?» «Хороший вопрос», — пробормотал Дамир и тут же схватил телефон, быстро набирая номер Анвара. «Анвар, срочно найди психиатра, который ведет мать Кости. Нам нужно его мнение». Через пару минут к телефону подошел врач, и мы коротко, быстро, почти на одном дыхании вывалили ему всю историю. Авария, погибший ребенок, шантаж, похищение. «Судя по тому, что вы рассказываете, конечно. У парня явно целый букет». «Доктор», — резко перебил я его, «могло ли стать толчком то, что он увидел девчонку, которую чуть не убил, беременной?» Врач замолчал на секунду, потом медленно выдохнул. «Конечно. Эта история связана с детьми. Девушка получила проблемы с деторождением. Ребенок погиб, а тут она беременна и прекрасно себя чувствует без него. Это могло стать мощнейшим толчком, запустив психоз и смешав все в его голове. Он мог посчитать, что это его шанс все исправить. Если я правильно помню университетский курс, извините меня за самонадеянность», — вмешался Громов. «Его местоположение сейчас, учитывая то, что он прячется, тоже может быть каким-то особенным». Психиатр задумался буквально на несколько секунд, а потом уверенно заговорил. Да, конечно. Для таких людей места и события, которые были значимыми в прошлом, приобретают особую силу. Именно там его психика могла зацепиться за какую-то точку, за воспоминание, которое окончательно сорвало тормоза. Место, связанное с ними обоими, могло стать триггером, и теперь для него это как некая опорная точка. Он может воспринимать это место как начало, как ключевое звено своей одержимости девушкой. Пазл наконец-то сложился. Я резко схватила телефон и набрал номер Арины. Она ответила сразу же. Голос ее звучал тревожно и взволнованно. «Кость, что-то случилось? Нашли сына?» «Ариш, прошу тебя, ответь мне быстро и точно. Как часто ты виделась с Желтиковым после той аварии, не считая его визита в больницу?» Она замолчала на секунду, потом чуть неуверенно заговорила. «Мы не общались много лет. Где-то через полгода после аварии перестали. А потом совсем недавно встретились случайно на стоянке больницы. Он вызвался отвезти меня домой. Мы разговорились, пообедали. Он предложил помощь. Домой меня отвез». «Ничего необычного». Я едва не застонал вслух, закрывая глаза. «Все понятно, Арина, я перешлю тебе маршрут матери. Посмотри внимательно. Есть там что-то знакомое, важное именно для вас с Желтиковым. Место, где вы часто бывали или которое значимо лично для вас двоих». Она замолчала, видимо, просматривая карту, а потом вдруг резко выдохнула. «Господи, да, есть одно место!» У меня в риф все перевернулось. «Говори, старая база отдыха. Она заброшена, ее закрыли после аварии. Мы туда ездили с Андреем пару раз еще до того случая. В ту ночь он забирал меня оттуда. Мы с девчонками отмечали день рождения, а такси никак. Я написала ему, и он тут же согласился забрать меня. После этого я в ту сторону даже ехать боялась. Я чуть не умерла в ту ночь». «Ох, дорогая, в ту ночь кое-кто умер, но тебе сейчас об этом я точно не скажу. Чуть позже. Сначала вернем сына». Я сжал трубку до боли в пальцах. «Ариша, отдыхай, скоро я тебе перезвоню, обещаю». «Костя, я найду его, не сомневайся во мне». Сбросив звонок, я повернулся к парням, которые уже молча смотрели на меня. «Это заброшенная база отдыха. Арина узнала место. Вот и все». Тихо выдохнул Дамир, заводя двигатель. «Пора прижучить этого идиота».